на матке замкнуто существование целостности этого разумного существа. Это закон коллективного разума, его критическая точка. И вот погибло, а наследника нет. Представьте себе, ваши клетки больше не восстанавливаются, а старые стремительно гибнут. Вы обречены на скорую и неминуемую смерть. У этих, как вы изволили выразиться, насекомых, ничего подобного не происходит и не может произойти. С точки зрения человека в улье происходит чудо. Пчелы расширяют ячейку, куда матка еще при жизни посеяла личинку обыкновенной клетки пчелы и выкармливают новую матку, то есть создают физиологически иную клетку, вкладывая в нее то, чего не имеют сами. На человеческом языке это называется способность к самовозрождению. Чувствуете, как мы близко подошли к теме вечности, вечной жизни? Насколько я понял, не каждая пчела может выкормить матку. Удачно вставил Бурцев и даже погордился за себя. Этот пьяный профессор начинал ему нравиться. И профессор обрадовался смышленному ученику, картинно поднял палец. Вот об этом и написали в эпитафии, посвященной смыслу жизни вашего усопшего. Выкормить матку способны лишь те пчелы, которые состояли в ее свите и получили некий фермент, носитель маточной генной структуры. А скажу вам по секрету, в свите состоят многие, очень многие. Значит, все дело в ферментах, в закваске. Есть закваска, можно горы свернуть. Теперь у меня полное ощущение, что эпитафию написали вы, — засмеялся Бурцев. Я вас поймал. Поймать меня можно только на одном, — серьезно сказал Медведев и показал на ступку. Без всякой лицензии и одобрения Минздрава готовлю лекарства из-под мора по собственному рецепту и незаконно сбываю на рынке по выходным. И знаете, довольно прибыльный бизнес. Главное, сырья в избытке теперь. Это Генеральную прокуратуру не интересует? Не по адресу, отпарировал Сергей. Я этими вопросами не занимаюсь. Ах, да! У меня есть оправдание. На вырученные деньги я покупал сахар у спекулянтов и подкармливал пасеку. Это мне зачтется? Язвительный тон профессора обескураживал. И еще одно дополнение. Я добровольно прекратил незаконную деятельность. Больше никогда не буду, могу присягнуть. Что с вами, профессор? Со мной ничего. Видите, жив, здоров, весел и пьян. Что еще нужно человеку? Правда, сегодня состоятся похороны, но это же прокуратуру не интересует. — У вас кто-то умер? — осторожно спросил Бурцев. — Да, последняя пчелиная семья. Он достал из шкафчика бутылку с чем-то золотистым. И не спас ее даже совершенный коллективный разум. Давайте запомин этой коллективной души. Не бойтесь, пейте. Если не умер профессор Медведев, прокурор и вовсе не помрет. Он налил в стаканы порубчик, один протянул Бурцеву. Сергей понюхал напиток, но не уловил никакого запаха. Медведев торжественно поднял стакан. Чокаться не будем. Ну что, царство им небесное. Бурцев выпил до дна и лишь после этого ощутил холодный, захватывающий дыхание спирт, вероятно, разбавленный прополисом. Профессор подал ему заскорузлый кусок хлеба.